Хотите закурить? Очень. Сочувствую, но курить вам тоже запрещено. Зачем тогда спрашивали? Интересно. Мне интересно знать, что вы сейчас ощущаете. Знаете, что такое фашизм, Ойген? Тот пожал плечами. Национальное движение передовых сил итальянского народа. В мире люди путаются. Фашизм, национал-социализм, когуляры. Путаются от того, что плохо образованы. Разве можно ставить знак равенства между паршивыми французскими когулярами и арийским национал-социализмом? Можно, Ойген, можно. Я вам расскажу, как впервые понял значение слова «фашист» здесь, в Германии. Хотите? Закурив, Ойген ответил. Почему же нет? Конечно, расскажите. Это было в 1932-м, еще до того, как Гитлер стал канцлером. Я приехал в Шарлоттенберг. Улочки узкие, надо было развернуться. Возле пивной стояли две машины. Вокруг них толпились люди в коричневой форме. Они обсуждали речь Геббельса, смеялись, спорили. Вполне, казалось бы, нормальные члены СА. Я спросил, нет ли среди них шоферов, чтобы те подали свои машины вперед, чуть освободив мне место. «Нет», — ответили мне, — «нет здесь шоферов». Я корячился 5 минут, разворачивая свой «Опель», пока, наконец, кое-как управился. А коричневые все это время молча наблюдали за мной, а потом спросили, где это я так лихо выучился владеть искусством проползания на машине сквозь полосу препятствий. Когда, припарковавшись, я вышел, двое коричневых из тех, кто смеялся надо мною, поприветствовали друг друга возгласом «Хайль Гитлер», сели в эти злосчастные автомобили и разъехались в разные стороны. Когда нравится смотреть на страдания или даже просто неудобства другого человека, это и есть фашизм. Но для вас, хорошо образованного, я уточняю, это и есть настоящий национал-социализм. Ойген сжал кулаки, пощелкал толстыми костяшками пальцев, поросших бесцветными мягкими волосками, сокрушенно вздохнул. «Группенфюрер запретил мне работать с вами так, как вы того заслуживаете, Штирлиц. А то бы я продемонстрировал вам, что такое германский национал-социализм, когда он встречается с русским нигилистическим большевизмом». И, склонившись над Штирлицем, он близко заглянул ему в глаза, а потом плюнул в лицо. «Вот так. Этого мне группенфюрер не запрещал, так что я никак не ослушался приказа». Около двери он остановился, обернулся к Штирлицу и заключил: «А попозже я вам предметно объясню, что такое большевистский нигилизм». «Ох, я объясню, Штирлиц!» Когда он плотно закрыл за собой дверь, Штирлиц вытер лицо о подушку, ощутив, какая вонючая слюна у этого длинного животного, и вдруг совершенно неожиданно, очень явственно и близко увидел лицо Вацлава Вацлавовича Воровского. Тот пришел к ним на цюрихскую квартиру, когда папа организовал диспут о русской литературе, пытаясь хотя бы как-то, поначалу в области культуры, найти путь к компромиссу между его единомышленниками, членами меньшевистской фракции Мартова и ленинцами. Максим всегда помнил, как отец страдал из-за разрыва, случившегося между Ильичом и Мартовым. Понимая, однако, что прав Ленин, он продолжал оставаться с меньшевиками. «Я не могу бросить тех, с кем начинал, да и потом мы слабее», — объяснял он сыну. «А я уж так устроен, что защищаю слабых. Не нападай на меня, хотя я понимаю, что 15 лет — особый возраст, атакующий, что ли».